Глава 10. Ты съел мой тост. Феликс. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — рявкнул я, и Люси подпрыгнула на стуле. Она была до ушей завернута в огромное одеяло, и из-за складок виднелась только ее рука, держащая ручку над большим листом бумаги. По столу было разбросано множество других, исписанных мелким плотным почерком, листов со сложными диаграммами. Люси уронила ручку и через некоторое время с трудом высвободилась из-под одеял. «О, привет!» — сказала она, немного задыхаясь, потому что тут же бросилась собирать все свои бумаги. Я подошел к столу и протянул руку к одному из листов, упавшему на пол. Но прежде чем я успел прочитать хоть строчку, она выхватила его у меня из рук. «Что это?» Люси прикусила губу. «А, да тут я просто кое над чем работаю». Она сложила все листки вместе и крепко прижала их к груди. Очевидно, она не хотела, чтобы я их читал. «Работает? Какую такую работу она могла выполнять здесь на промокашках?» «Люси, ты почему прячешься в моем кабинете?» «Ой, да я случайно сюда зашла. Искала тебя, чтобы попрощаться, и потом немного отвлеклась». Я скрестил руки на груди и в удивлении поднял брови. «Сейчас 2 часа ночи. В последний раз я видел тебя в 8. Чем ты занималась последние 6 часов?» Ее глаза широко распахнулись. «Ого! Ну, это рекорд даже для меня». «Что ты имеешь в виду?» Она состроила удивленную рожицу, и я постарался не думать о том, насколько мило это выглядит. Я был сердит на Люси. Я искал ее весь вечер. Я пытался дозвониться до нее, но ее телефон, как я теперь заметил, лежал на кресле в другом конце комнаты. Когда я обнаружил, что ее пальто, шарф и шапка все еще висят в прихожей, я понял, что она не вышла бы на улицу без них в такой холод. Последний из гостей ушел 1 час назад. И я перевернул весь дом, пытаясь найти Люси. А тут она мне говорит, что отвлеклась. Кто так делает? «Ну, у меня есть такая особенность временами как бы выпадать из реальности. Я теряю счет времени». «Я пообещал твоей маме, что отведу тебя на вечеринку, чтобы ты тут кое с кем познакомилась», — сказал я, проявляя, как мне казалось, достаточное терпение. «Но ты сама должна же хоть что-то постараться сделать. Я не могу выполнять всю тяжелую работу за тебя». Люси начала теребить рукава своего свитера. Это была нервозная привычка, которую я помню у нее с детства и из-за которой у многих ее свитеров обтрепались манжеты. «Все твои друзья немного меня пугают, Феликс. Я не очень хорошо вписываюсь в такие компании. Ты сказал, это будет домашняя вечеринка. Я думала, придут друзья, приедет доставка еды и все такое». «Люси, это вечеринка, на которой заводишь полезные знакомства. Общение — это возможности. Нетворкинг, понимаешь?» «А, ну да, нетворкинг». Она произнесла это слово так, будто оно означало пытку на дыбе. «Ну так вот, я не уверена, что это мое». «Боже, ты невозможна». «Послушай», — вдруг огрызнулась Люси, и гневный румянец залил ее щеки. «Я никогда не говорила, что хочу заниматься нетворкингом. Я думала, что иду на вечеринку, а оказалась среди деловых людей и выглядела на их фоне глупо. Весь вечер я умирала с голоду, а мне предложили какие-то странные маленькие фигни вместо еды и игристое вино, которое я не терплю. Затем обо мне вообще забыли, и предполагалось, что я сама как-нибудь вырулю из ситуации. Я умираю с голоду, и я в ярости. Твои вечеринки — отстой! И ты сам отстой, Феликс Моретти!» Я даже зажмурился на секунду. Странные маленькие фигни? Канапе были приготовлены в одном из лучших ресторанов Лондона, отмеченном звездами Мишлен. А вино с пузырьками? Это шампанское стоило 300 фунтов за бутылку. Живот Люси, воспользовавшись моментом, заурчал. подчеркивая, насколько странной и скудной была еда. Я раздраженно сжал челюсти. «Ладно», — прорычал я, — «пошли». Вид Люси, прижавшейся к батарее, с намазанным мармайтом тостом в руке, вызвал у меня ошеломляющее чувство дежавю. Сколько раз я видел ее в точно такой же позе, с точно такой же едой в руках, на кухне у Хэтти в Литл Букингеме. Не выдержав рассказов о голодной смерти и странной еде, я провел Люси через весь дом на кухню, выдал ей бутылку сидра, которая стояла в холодильнике, и приготовил ее любимые тосты с мармайтом. Возможно, эта вечеринка и была неудачной, но я не хотел, чтобы меня обвинили еще и в том, что я заморил Люси голодом. «А я знала, что на самом деле ты любишь мармайт», — сказала она, жуя. Я закатил глаза. «Вы взяли меня измором». В семье Мэйвейзеров поедание мармайта было почти религией, и меня ежедневно упрекали за то, что я не считаю его лучшим угощением в мире. По правде говоря, я так и не попробовал мармайт ни разу, пока не уехал из деревни. В университете я однажды увидел его на полке в супермаркете, и у меня в груди все сжалось от острой тоски по уютной кухне Мэйвейзеров. Словно на автопилоте я положил банку в корзинку и потом в общежитии съел с этой пастой тост в полной уверенности, что она мне не понравится. Но мармайт был одной из немногих вещей в моей жизни, в отношении которых я действительно ошибался. Если вы правильно подберете соотношение мармайта и хлеба, то достигнете нирваны. Лучшего сочетания вкусов не придумаешь. Любой британец, любящий мармайт, скажет вам, что намазывать его нужно самому, иначе рискуешь нарушить баланс. Слишком густой слой, и блюдо превратится в соленый кошмар. Слишком тонкий, вкуса будет недостаточно. Теперь я относился к мармайту очень серьезно. «Эй, а что у тебя с пальцами? Я только сейчас заметил, что Люси ела тост левой рукой, а правую прижимала к батарее. Два пальца на ней были совершенно белыми». «О!» — сказала она, помахав рукой в воздухе, прежде чем вернуть ее к батарее. «Ну, мои руки любят холод еще меньше, чем все остальное тело». «Рейно, у меня всегда была непереносимость холода, а несколько лет назад развился синдром Рейно. У тебя в кабинете довольно прохладно, а мне пришлось писать правой рукой. Ничего, нужно немного времени, чтобы она согрелась, и тогда цвет восстановится». «Господи!» — пробормотал я, в пару шагов преодолевая расстояние между нами и глядя на ее бедную нежную ручку. В тот вечер я выпил изрядное количество шампанского, не говоря уже о паре рюмок с клиентом, от которых, как мне казалось, я не мог отказаться. Поэтому я был немного навеселе, слегка расторможен. Так что ни о чем таком не думал, когда потянулся к ее замерзшей руке и сжал ее в ладонях, окутывая своим теплом. Глаза Люси расширились, и она потрясенно вздохнула. «А ты не шутила, когда говорила, что тебе холодно?» Тост, который Люси держала, казалось, сейчас упадет, потому что ее рука, похоже, ослабла. Я забрал его, прежде чем он успел оказаться на полу, откусил кусочек и положил обратно на тарелку. Щеки Люси залил румянец. С такого близкого расстояния я мог разглядеть каждую веснушку на ее переносице и зеленые отблески в голубых глазах, когда ее зрачки расширились. «Ты съел мой тост», — прошептала она, и мой взгляд упал на ее губы. Она прикусила нижнюю, нежно-розовую, идеально белыми зубами. Маленькая веснушка в уголке рта стала заметнее. «Ты его не ела», — пробормотал я, придвигаясь так близко, что почувствовал тонкий запах ее шампуня. Прядь темных волос выбилась из хвостика. Я протянул руку и заправил локон ей за ухо, слегка коснувшись пальцами щеки. Люси моргнула и сделала короткий резкий вдох. Когда я снова посмотрел ей в глаза, то понял, что наши лица находятся всего в нескольких дюймах друг от друга. Она была так прекрасна. Я почувствовал, как внутри меня все сжалось от желания, такого острого, что я вот-вот мог потерять контроль. Текила все еще бурлила в моем организме. Все, о чем я мог думать, как сильно хочу Люси. «Феликс, я...» Ее неуверенный голос отрезвил меня, словно стакан ледяной воды в лицо. «Боже, что со мной такое?» Это была Люси, дочь Хэти, сестра Майка. Они доверяли мне. Я заставил себя отступить на шаг, выпустив руку Люси. Она растерянно заморгала, глядя на меня. На ее щеках все еще горел румянец желания, а зрачки по-прежнему были огромны. Она выглядела такой юной, стоя у меня на кухне, в той же позе, что и в детстве. Майк надрал бы мне задницу, если бы узнал, что я только что чуть не сделал с его сестрой. А использовать в своих интересах сотрудника было ниже моего достоинства, и это не мой стиль. А уж использовать кого-то из Мейвейзеров вообще совершенно неприемлемо. Но тихий голосок в голове спрашивал меня, почему? Почему я не мог быть с Люси? Я имел достаточно средств и усердно работал, чтобы получить то, что хотел. Ведь так? Однако другой, довольно убедительный голос, подозрительно похожий на голос отца, сомневался, заслуживаю ли я Люси, что на самом деле я мог ей предложить. Это определенно была несерьезная связь, учитывая мой послужной список и неспособность доверять кому бы то ни было. Хочу ли я рисковать хорошими отношениями с лучшим другом и женщиной, ставшей мне второй матерью? «Ну ладно», — бодро сказал я, убирая руки и отстраняясь от Люси. «Я лучше отвезу тебя домой. Вызову для тебя свою машину». Я заметил, как плечи Люси слегка поникли. Но лучше небольшое разочарование сейчас, чем разбитое сердце потом. По крайней мере, так я убеждал себя.